Проплакал дед деревянный свой пол, как бабка ушла, и стены слушались горечи. Один не готов дед старость встречать, к концу приближалась которая. И знает тот дед, что времени вспять, и смерть-то идет уж не в сторону. Не станет дед больше, как в годы опять эту жизнь высухолять всюду бороду. Зла была жизнь, смерть не злее ее, и встреча уже не случайна. Станет дед старость свою провожать, грехи мал-помалу замаливать.